Слушать он умел, не перебивал, смотрел в глаза. Достал из стола толстую старую тетрадь, перелистал ее и остановился на странице, где Морозову удалось прочитать крупно написанный заголовок «Бруцеллез». И сразу вспомнился талон. «В вашем совхозе были коровы, овцы?» «Да», — сказал Сергей, — «кажется, были больные бруцеллезом». «Так вот, по вашему рассказу, очень похоже. В Магаданской больнице при вас не произносили этого слова?» «Нет, не слышал». «Чудовищно! Вам надо в больницу, но я пока не отправлю. Сделаем пробу перке». И он взялся за телефон. «Тамара, это Блейхман. Сейчас к вам спустится молодой человек с моей бумажкой. Сделайте ему пробу перке». «Да, подозреваю». Осторожно положив трубку, он внимательно глядел Сергея. «Вид у вас вполне здоровый, и тем не менее, сейчас вы пройдете на второй этаж, комната 23. Там сестра сделает подкожное вливание, совсем простенько. А завтра к 10 утра извольте прийти ко мне, все станет ясным». Морозову влили 2 кубика какой-то жидкости под кожу, завязали марли. Он ушел встревоженный. Еще не хватало ему коровьей болезни. Больных коров в совхозе выбраковывали. Но был навоз. Он сам нередко совал руку в парники, чтобы определить, как горит биотопливо. Утром он снял повязку. Вся кожа была красной, рука опухла, но не болела. Наскоро перекусив в буфете гостиницы, поехал с какой-то обреченностью к Блейхману. «Так», — многозначительно протянул профессор, осмотрев руку. «Чистая картина, друг мой. Сожалею, но у вас бруцеллез. Не очень приятная болезнь. Месяц-другой в больнице. Кому бы вас направить? Теперь не знаешь, кому. А, вот, к профессору Билибину. Он специализируется по бруцеллезу. Кажется, уже нашел лекарства и методы лечения. Будьте уверены, он вам вернет здоровье». «Вот направление в Боткинскую больницу. Желаю успеха. Выпишут, загляните ко мне. Где вы подцепили эту неприятность?» «На Колыме, в Тауйском совхозе, побережье Охотского моря». «И долго там пробыли, на Колыме?» «С 37-го». «Понятно. Расспрашивать не стану». И протянул руку. У профессоров Билибина и Руднева был отдельный небольшой корпус, видно оставшийся от старой Боткинской больницы. Деревянное здание, коридор, а на 2 стороны от него палаты, 4 женских и 6 мужских, на 4 больных каждая. Почти все кровати заняты. Здесь лечили эту болезнь, еще не имея твердых навыков, и поэтому не всегда успешно. В первый же день Сергей увидел в открытых дверях неподвижных, почти парализованных людей или страдавших от высокой температуры. Увидел и вполне здоровых на вид, смешливых, с очевидной надеждой на излечение. У каждого из них была своя судьба. Какая у него? Хвалили Билибина. Он ищет эффективные способы, испытывает новые средства лечения, создает вакцины. Сергей подписал бумагу с согласием на эксперимент. Такой тут порядок. Или-или. Уже на третий день после осмотра и анализов Морозову сделали первую инъекцию между лопаток и уложили без права подыматься. Через полчаса его била крупная дрожь. Потом он весь горел. Его обкладывали грелками, одеялами. Сознание не терял даже при 41 градусе. Так, минутные забытья. Часа через три вдруг начал потеть. Лежал мокрый. Ему трижды меняли белье, тщательно укрывали. Боже, сохрани, чтобы форточка, сквозняк. Слабость при резком падении температуры ужасающая. За нею следовал долгий сон, а после чудесное ощущение здоровья, желание встать, идти. Но вот это-то — лежать или сидеть только всего. За месяц небольшим ему сделали, кажется, 6 инъекций. Температура уже не подымалась так высоко. Сергей выходил на прогулку, осматривал огромный больничный городок. Выходил на Беговую, на Ленинградский проспект и чувствовал, одолевает болезнь. Однажды в его палату внесли молодого, судя по лицу, человека с закрытыми глазами и уложили напротив. Лежал новенький пластом на спине. Вдруг спросил: «Здесь кто-нибудь есть?» Сергей поднялся, сел около новенького. «Ваш сосед Сергей Морозов». Увидел, как веки больного поднялись и опустились. Ёкнуло сердце, слепой. «Если можно, воды», — попросил он. Сергей принес, поднял ему голову. Больной осторожно отпил глоток. Сказал, что зовут его Игорем. Странная отметина краснела у него на лбу. Пулевое ранение. «Были на фронте?» — спросил Сергей. «Да, я врач-хирург, ослеп после ранения. А теперь еще и неподвижен после запущенного бруцеллеза. Билибин обещал, что подымет. Надеюсь». В тот же день в палатах засуетились няни. Все меняли белье, мыли полы и стекла. Билибин заходил дважды. С глазу на глаз подолгу оставался с Игорем. В палатах кого-то ждали. Когда Сергей вернулся с прогулки, Игорь сказал в пространство: «Завтра сюда приедет мой учитель, академик Арендт. Решится судьба. Вы знаете что-нибудь об Арендте? Нет? Одно время он был лечащим врачом самого Сталина. Кажется, делал ему операцию на черепе. А до этого его, как немца, сослали в Сибирь. Вождь за ним мог и велел вернуть. Сейчас работает в Москве. Но в Кремль его уже не допускают». Утром больных в палате предупредили, чтобы не совались в разговор, помалкивали. Заглянул и Билибин, оглядел всех и вышел. Опять открылась дверь. Появился тучный большой человек с выпеченными губами и бровями Вея. За ним еще 5 белых халатов. И Билибин, конечно. «Здравствуй, Игорь, друг мой!» Густым голосом дал о себе знать Арендт и сел на подставленный стул. «Приехал с коллегами тебя смотреть и помочь. Со мной врачи, которые еще остались. Ты не в курсе, а тут такие события. Из одной боткинской больницы взяли 26 самых видных врачей. Какой-то новый заговор. Вот так. Ну а теперь займемся тобой».